День третий. Реальность. Часы показывали половину четвертого, когда Дронго поднялся, чтобы приготовить своей гостье чашечку кофе. Он принес ей кофе и налил себе чай. Она взглянула на него несколько удивленно. «Ты чем-то болеешь?» – спросила Ирина. «Нет». «А почему ты не пьешь кофе?» «Не знаю», – улыбнулся Дронго. «Я больше люблю чай». Она взяла свою чашечку кофе. «Я была у него вчера вечером», — повторила Ирина. «И мы договорились с ним встретиться сегодня днем. Тамару я уговорила поехать со мной. Но сегодня он мне перезвонил и предложил перенести нашу совместную встречу на завтра. Я очень удивилась, но он попросил побыстрее тебя разыскать. И я поняла, что с ним опять что-то происходит». Он превращается в подозрительного маньяка, который уже никому не доверяет. Миллионы окончательно доконали Давида. Он теряет чувство реальности. Я сообщила Тамаре, что он будет ждать нас завтра днем у себя в отеле. К счастью, завтра суббота, и мы сможем нормально побеседовать. «Он достал пистолет», — сообщил Дронго. «Очевидно, взял оружие у кого-то из охранников. Представляю, сколько денег он заплатил». Но теперь он сидит один в своих апартаментах, отказывается от еды и воды и никого не пускает к себе, даже Лиану и своего телохранителя. Это уже паранойя. Ты помнишь фильм «Авиатор»? Он как раз о Говарде Хьюзе, которого доконали его огромные деньги. Под конец своей жизни он не выходил из отеля, и ему повсюду мерещились микробы. «Давид еще пока не такой», — возразила Ирина. «Пока», — сказал Дронго, — «только пока. Но с годами эти дурные черты будут прогрессировать и развиваться». «Убедил», — кивнула она. «Я не пойду за него замуж. Честно говоря, в третий раз мне совсем не хочется замуж». «Меня беспокоит твой водитель. Может, мы предложим ему подняться к нам? Он живет в твоей квартире? Это твой друг?» Давид задавал такие же вопросы. Только он ревновал, уже увидев его. «А ты, еще не видя парня, готов пригласить его к себе», — задумчиво произнесла Ирина. «Не беспокойся. Он будет спать в машине. Мы въехали к вам во двор, а у вас есть охрана, и поэтому ему ничто не грозит. К тому же он спортсмен». «Сколько ему лет?» 25. И я не занимаюсь совращением малолетних, если ты об этом подумал. Он мой племянник, сын моей старшей сестры. Очень хороший мальчик. Сейчас он подрабатывает у меня, а с нового года уезжает в Америку». «Удобно», — согласился Дронго. «Представляю, как нервничал Давид, увидев этого парня. Ты сказала ему, что он твой племянник?» «В отличие от тебя, он не думал о моем водителе и не предлагал пригласить его к себе в номер. Он уже привык не думать об обслуживающих его людях. По-моему, он спит с Лианой, но делает это настолько бездушно и отстраненно, что это нельзя назвать даже обычными интимными отношениями. Просто оба выполняют какой-то особенный ритуал». «У него много работы», — напомнил Дронго. «Он крупный бизнесмен и холостой человек. Ему трудно приходится одному. И тем более искать себе женщину в поездках. С этой точки зрения Лиана – идеальный вариант для Чхиидзе». «Ты еще пытаешься его оправдать?» «Как странно. Вы тогда оба были очень похожи. А сейчас совсем разные. Он пытается обвинить всех, выгораживая себя, а ты пытаешься всех понять. Это сказывается разный жизненный опыт?» «Не знаю. Вполне вероятно. Ты пришла ко мне через столько лет, и я сразу подумал... Как здорово ты изменилась! Ты тоже стала совсем другой!» Она поставила чашечку на столик. «Я скоро уйду», — сообщила Ирина. «И завтра мы с тобой встретимся. Ты больше ничего не хочешь мне сказать? Может, Давид придумал очередную пакость и собирается устроить нам какую-то проверку?» «Даже если так, то я тебе ничего не скажу. Ты сама нашла меня и рекомендовала как эксперта. С той минуты, как я с ним переговорил, я уже не могу раскрывать его секретов. Считай, что это профессиональная тайна». «Ясно. У меня к тебе только один вопрос. Если хочешь, можешь не отвечать. Но если будешь отвечать, постарайся ответить предельно честно. Договорились?» «Постараюсь, но это зависит от вопроса». «Я тебе нравлюсь?» «Смешной вопрос. Конечно, нравишься». «И тогда нравилось. Ужасно нравилось. У тебя были умные глаза. У многих женщин глаза бывают пустые». «Курица не птица. Болгария не за граница. А женщина не человек», — вспомнила она. «Сейчас выяснилось, что курица — самая настоящая птица, и у нее даже нашли птичий грипп», — напомнил Дронго. «Болгария уже не просто за граница, она полноправный член Евросоюза. И, наконец, насчет женщин. Сегодня в мире такое количество президентов и кандидатов в президенты женщин, что уже пора спасать мужчин. А пустые глаза встречаются у мужчин сегодня чаще, чем у женщин». «Ты ловко ушел от ответа». «Ничего не ушел. Ты мне ужасно нравишься. И сейчас тоже. Твои очки придают тебе какой-то особый шарм. Ты хорошо выглядишь, сохранила хорошую фигуру, красиво одета. Ты хочешь, чтобы я говорил тебе комплименты?» Она поправила волосы. «Ты знаешь, как интересно сложилось», — неожиданно произнесла она. «Я два раза с ним встречалась, и он оба раза предложил мне у него остаться. Оба раза. А ты делаешь все, чтобы поскорее меня выпроводить. Может, ему я нравилась больше, чем тебе, или действительно другой опыт восприятия?» «Хочешь, чтобы я честно ответил?» — спросил Дронго. «Я могу тебе ответить. У меня нет никаких комплексов. Во всяком случае, я так полагаю. Я и тогда считал, что жизнь — бесценный дар, который дарят нам Бог, родители или природа. Жить нужно так, чтобы не доставлять неприятности другим людям. Я за всю свою жизнь ни разу никого не насиловал. Я имею в виду физическое насилие. Ты меня понимаешь? Я старался не навязывать свою волю другим людям. Старался понимать их проблемы, чувствовать их состояние. Ты мне тогда очень понравилась. Но за два дня до того, как я тебя увидел, у меня была другая женщина, тоже случайная и очень красивая. А потом я увидел тебя, и все три наши встречи я запомнил. Особенно последнюю, когда мы говорили до утра. Я не мог ничего от тебя требовать. Ты была замужем, и я не хотел склонять тебя к разводу. Поэтому я не спрашивал про твои планы и ничего не говорил о своих. Я считал, что не имею права вмешиваться в твою жизнь». «Наверное, я был молодым эгоистом, какими мы все бываем в молодые годы. Но сегодня, изменившись, я остался верен тем принципам, которые исповедовал в молодости. Ты нашла меня, чтобы помочь человеку, которого ты любила. Я помню, что ты мне про него говорила. Возможно, ты всю свою жизнь любила только его одного. Говорят, что женщина всегда помнит своего первого мужчину. И ты позвонила, чтобы я ему помог. А теперь, через столько лет, мы с тобой снова увиделись. Ты стала гораздо лучше. И я могу только мечтать, чтобы встретиться с такой женщиной, как ты. Но опять эта дурацкая дилемма. Я ничего не знаю о твоей личной жизни. Твой водитель, племянник, меня вдохновил, конечно. Если он остается в твоей квартире, значит, там, по крайней мере, нет другого мужчины. Навязываться даже спустя столько лет я не могу и не хочу». «Ты женат?» – спросила Ирина. «Не в этом дело. Дело в наших отношениях. В отличие от Давида, я никогда не считал тебя своей собственностью. И всю жизнь с благодарностью вспоминал нашу встречу в Румынии. Я могу рассказать и продолжение этой истории. Потом я уехал в Болгарию. Ты была права. Там были самые красивые молодые женщины. С одной из них я встречался. А потом они уехали, и я остался один. Вот такая история. Я не был таким невероятным мачо, каким сейчас можно меня представить. Я был обычным молодым человеком, которому нравились красивые женщины и который не отказывал себе в удовольствии. Если бы нам было сейчас по 25, возможно, я снова предложил бы тебе выпить на брудершафт и попросил бы тебя остаться. Но нам не 25, Ирина, а гораздо больше, и я не имею права вести себя таким образом, вторгаясь в твою личную жизнь. Прошло слишком много лет, и я научился вести себя как джентльмен. Во всяком случае, пытаюсь». «Интересно», — медленно произнесла она. «А если я попрошу тебя найти мне тот самый рижский бальзам и снова выпить со мной на брудершафт? Как ты себя тогда поведешь? Откажешься или найдешь бальзам?» Она смотрела ему в глаза. Он улыбнулся. Молча поднялся и вышел на кухню. Через минуту вернулся. В руках у него была бутылка рижского бальзама и две рюмки. Он разлил бальзам в рюмки, взглянул на женщину. Она взяла одну рюмку, он взял вторую. «На брудершафт!» — предложила Ирина. Руки снова переплелись. Они выпили, поставили рюмки на столик. «Кажется, нам следует поцеловаться», — напомнила она. Он наклонился. Поцелуй был долгим и продолжительным. Наконец она с силой оттолкнула его от себя. «Неужели мне нужно еще и раздеть тебя, чтобы ты, наконец, все понял?» — спросила Ирина. «Я боюсь», — признался он, глядя ей в глаза. «Что ты сказал?» «Боюсь», — повторил он. «Меня пугает некая тождественность наших отношений с тобой. Такое ощущение, что я иду по следам Давида. Тождественность любви и ненависти». «У него я не осталась», — чуть покраснела Ирина, «хотя он и предлагал». «Раньше ты ничего не боялся». «Раньше я не знал Давида». «Тебе не кажется, что мы торгуемся? Я прошу тебя мне что-то дать, а ты отказываешься. Извини». Она попыталась подняться, но он схватил ее за руку. На этот раз поцелуй был коротким. Они начали раздеваться, помогая друг другу. «Только не пытайся поднять меня на руки и отнести в спальню», — попросила она, когда одежда была сброшена. «Мы уже не в том возрасте». «В таком случае попробуем», — предложил он, поднимая ее на руки. Она только ахнула, успев обхватить его шею руками.